Не спите. Кто-то осторожно тряс меня за плечо. Я приподнял голову, открыл глаза и увидел совершенно незнакомое лицо. Круглое, полное, окруженное тщательно ухоженной бородкой. На нем была приветливая улыбка, но, несмотря на это, оно не вызывало желания улыбнуться в ответ. Я сразу же понял, от чего. Дело было в сочетании этой ухоженной бородки с гладко выбритым черепом. Склонившийся надо мной господин напоминал одного из тех торгующих, чем попало, спекулянтов, которые в изобилии появились в Петербурге сразу же после начала войны. Как правило, это были выходцы из Малороссии, которых отличали две основных черты — чудовищное количество жизненной силы и интерес к последним оккультным веяниям в столице. «Владимир Володин», — представился человек с бородкой. «Можно просто Володин. Поскольку вы решили в очередной раз потерять память, впору знакомиться заново». «Петр», — сказал я. «Вы лучше не делайте никаких резких движений, Петр», — сказал Володин. «Вам, пока вы еще спали, вкололи 4 кубика таурипама, так что утро у вас будет хмурое. Если вещи и люди вокруг будут вызывать у вас депрессию, отвращение, не удивляйтесь». «О», — сказал я, — «милый мой, я уже давным-давно этому не удивляюсь». «Нет», — сказал он, — «я имею в виду вот что. Вам может показаться, что ситуация, в которой вы находитесь, невыносимо омерзительна, невыразимо, нечеловечески, чудовищно и нелепо, совершенно несовместимо с жизнью». «И что?» «Не обращайте внимания, это все от укола». «Попробую». «Вот отлично». Я вдруг заметил, что этот Володин совершенно гол. Больше того, он был мокр и сидел на корточках на белом кафельном полу, куда с него обильно капала вода. Но самым невыносимым во всем этом зрелище была какая-то расслабленная свобода его позы. Трудноуловимое обезьянье непринужденность, с которой он упирал в кафель длинную жилистую руку. Причем эта непринужденность как бы давала понять, мир вокруг таков, что для крупных волосатых мужчин естественно и нормально сидеть на полу в таком виде. А если кто-то думает иначе, то ему в жизни придется нелегко. Видимо, слова насчет укола были правдой. С моим восприятием действительно творилось что-то странное. Несколько секунд Володин существовал в нем сам по себе, без всякого фона, словно фотография в виде нажительства. Уже рассмотрев его лицо и фигуру во всех подробностях, я вдруг задумался над тем, где все это происходит. И только после того, как я подумал о месте, где мы находимся, это место возникло. Такое, во всяком случае, у меня осталось чувство. Вокруг нас была большая комната, вся выложенная белым кафелем, на полу которой стояло 5 чугунных ванн. Я лежал в крайней. Вода в ней, как я вдруг с отвращением понял, была довольно холодной. Одарив меня последней ободряющей улыбкой, Володин повернулся на месте и с отвратительной легкостью прямо с корточек запрыгнул в соседнюю ванну, почти не подняв при этом брызг. Кроме Володина, в других ваннах лежали еще двое. Длинноволосый голубоглазый господин с редкой бородкой, похожий на древнеславянского витязя, и темноволосый молодой человек с несколько женственным бледным лицом и чрезмерно развитой мускулатурой. Они выжидающе глядели на меня. «Похоже, вы действительно нас не помните», — сказал бородатый блондин через несколько секунд тишины. «Семен Сердюк». «Петр», — ответил я. «Мария», — сказал молодой человек из крайней ванны. «Простите?» «Мария, Мария», — повторил он с явным неудовольствием. «Такое имя. Знаете, был такой писатель Эрих Мария Ремарк. Меня в честь него назвали». «Не доводилось», — ответил я. «Это, наверное, из новых». «А еще был такой Райнер Мария Рильке. Тоже не слыхали?» «А отчего про это услыхал? Даже знаком с...» «Ну вот, он был Райнер Мария, а я просто Мария». «Позвольте», — сказал я. «Кажется, я узнаю ваш голос. Это не вы случайно рассказывали эту странную историю про самолет, про алхимический брак России с Западом и так далее? «Я?» — ответил Мария. «А что вы в ней находите странного?» «Да в целом ничего», — сказал я. «Но я отчего-то решил, что вы женщина». «В некотором роде так и есть», — ответил Мария. «Как говорит наш хозяин, моя ложная личность, безусловно, женщина. А вы, случайно, не гетеросексуальный шовинист?» «Ну что вы», — сказал я. «Меня просто удивляет, как легко вы соглашаетесь с тем, что эта личность ложная. Вы на самом деле в это верите?» «Я вообще ни во что не верю», — сказал Мария. «У меня все это от сотрясения мозга. А здесь меня держат из-за диссертации, которую хозяин пишет». «Да что за хозяин такой?» — с недоумением спросил я, услышав это слово во второй раз. «Тимур Тимурович», — ответил Мария, — «заведующий отделением. Он как раз ложными личностями занимается». «Не совсем так», — вмешался Володин. «Тема, которую он разрабатывает, называется раздвоение ложной личности. Причем, если Мария случай достаточно простой и незамысловатый, вообще говорить о раздвоении ложной личности в его случае можно только с некоторой натяжкой, то вы, Петр, для него самый ценный экспонат. Потому что у вас ложная личность развита в таких деталях, что почти полностью вытесняет и перевешивает настоящую. А уж как она раздвоена, просто залюбуешься». «Ничего подобного», — возразил молчавший до этого Сердюк. «У Петра случай не очень сложный. А в структурном плане вообще от Марии почти не отличается. И тут, и там отождествление. Только у Марии с именем, а у Петра с фамилией. Но у Петра более сильное вытеснение. Он своей фамилией даже не помнит. Называет себя то каким-то фанерным, то кем-то еще». «А как моя фамилия?» — с беспокойством спросил я. «Ваша фамилия — Пустота», — ответил Володин. «И ваше помешательство связано именно с тем, что вы отрицаете существование своей личности, заменив ее совершенно другой, выдуманной от начала до конца». «Хотя структурно, повторяю, случай несложный», — добавил Сердюк. Я почувствовал раздражение. То, что какой-то непонятный псих позволяет себе находить мой случай несложным, показалось мне обидным. «Вы, господа, рассуждаете как врачи», — сказал я. «В этом есть некоторая несообразность, не находите?» «Какая же несообразность?» «Все было бы замечательно», — сказал я. «Стой вы здесь в белых халатах. Но отчего вы сами тут лежите, если все так ясно осознаете?» Володин несколько секунд молча смотрел на меня. «Я жертва несчастного случая», — сказал он. Сердюк и Мария громко засмеялись. «Что до меня?» — сказал Сердюк. «У меня вообще никаких ложных личностей нет. Обычный суицид на фоне алкоголизма. А держат меня здесь, потому что на вас троих диссертации не построишь. Просто для статистики». «Ничего, ничего», — сказал Мария. «Тебе на гороту следующему. Послушаем, что у тебя за алкогольный суицид». К тому моменту я основательно замерз. Причем не мог ответить себе на вопрос, то ли причина в уколе, который, по словам Володина, должен был сделать все происходящее со мной невыносимым, то ли вода действительно была настолько холодна. Слава богу, растворилась дверь, и вошли два человека в белых халатах. Я вспомнил, что фамилия одного из них Журбунов, а другого Барболин. Журбунов нес в руке большие песочные часы, а Барболин — целый ворох тряпья. «Вылазим!» — весело сказал Журбунов и помахал перед собой песочными часами. По очереди, вытерев всех нас огромной махровой простыней, они помогли нам надеть одинаковые пижамы в горизонтальную полоску, которые сразу придали происходящему какой-то военно-морской привкус. Затем нас вывели за дверь и повели по длинному коридору. Коридор этот тоже показался мне знакомым. Точнее, не он сам, а стоявший в нем неопределенно медицинский запах. «Скажите», — тихо обратился я по дороге к идущему вслед за мной Жибунову, «почему я здесь?» Тот удивленно округлил глаза. «А то сам не знаешь», — сказал он. «Нет», — сказал я. «Я уже готов допустить, что я болен, но что послужило поводом? Давно ли я тут? Какие конкретные поступки вменяются мне в вину?» «Все вопросы к Тимуру Тимурычу», — сказал Жибунов. «Нам болтать некогда». Я ощутил крайнюю подавленность. Мы остановились у белой двери с цифрой 7. Барболин отпер ее ключом, и нас впустили внутрь. За дверью оказалась довольно большая комната с четырьмя кроватями, стоящими вдоль стены. Кровати были застелены, у зарешеченного окна помещался стол, а у стены что-то среднее между кушеткой и низким креслом с эластичными петлями для рук и ног. Несмотря на эти петли, в снаряде не было ничего угрожающего. Вид у него был подчеркнуто медицинский, и мне даже пришло в голову нелепое словосочетание «урологическое кресло». «Простите», — обратился я к Володину. «Это что, и есть горота, о которой вы говорили?» Володин коротко глянул на меня и кивнул на дверь. Я повернул голову. У двери стоял Тимур Тимурович. «Горота?» — переспросил он и поднял брови. «Горота, если я не ошибаюсь, это кресло, на котором в средневековой Испании казнили удушением, да? Какое мрачное, угнетенное восприятие окружающей реальности. Впрочем, вам, Петр, сегодня делали утреннюю инъекцию, так что удивляться нечему. Но вы, Владимир, я удивлен, удивлен. Это никакая не горота. Это обычная кушетка для наших сеансов групповой терапии. Вы, Петр, при одном таком сеансе уже присутствовали, сразу после вашего возвращения из изолятора к нам. Но состояние у вас было настолько сложное, что вряд ли вы хоть что-то помните». «Отчего ж», — сказал я, — «помню кое-что». «Тем лучше. В двух словах я напомню вам, что здесь происходит. Метод, который я разработал и применяю, условно можно назвать турбо-юнгианством. С воззрениями Юнга вы, разумеется, знакомы». «Простите, кого?» «Карла Густава Юнга». «Хорошо. Я вижу, что ваша психическая активность подвергается сильной цензуре со стороны ложной личности. А поскольку ваша ложная личность живет году в 18 или 19, не приходится удивляться, что вы про него как бы не помните. Хотя, может быть, вы и на самом деле про Юнга не слышали». Я с достоинством пожал плечами. «Упрощенно говоря, был такой психиатр по имени Юнг. Его терапевтические методы основывались на очень простом принципе. Он добивался того, что на поверхность сознания пациента свободно поднимались символы, по которым и можно было ставить диагноз. Я имею в виду, расшифровав их». Тут Тимур Тимурович хитро улыбнулся. «А вот у меня метод немного другой», — сказал он. «Хотя основа та же. Понимаете, по Юнгу вас надо бы везти куда-нибудь в Швейцарию, в горный санаторий, сажать там в шезлонг, вступать в долгие беседы и ждать, кто его знает, сколько времени, пока эти символы начнут подниматься. Мы такого не можем. Мы вас вместо шезлонга сажаем вот сюда», — Тимур Тимурович указал на кушетку. «Потом делаем укольчик, а потом уже смотрим на символы, которые начинают поступать в большом количестве. А там уже наше дело расшифровывать и лечить. Понятно?» «Более-менее», — сказал я. «И как же вы их расшифровываете?» «А вы сами увидите, Петр, сами. Сеансы у нас проводятся по пятницам, так что через четыре недели ваша очередь. Кстати, хочу вам сказать, что жду этого с нетерпением. С вами очень интересно работать, очень. Хотя это, конечно, относится ко всем вам, мои друзья». Тимур Тимурович улыбнулся, обдав всю комнату горячей волной любви. Затем поклонился и пожал своей правой рукой левую. «А теперь пора на занятия», — сказал он. «На какие занятия?» — спросил я. «Так ведь», — он посмотрел на часы, — «половина второго уже. Лечебно-эстетический практикум».